«Кирюха, спой свою песню про монаха», — сказал я и протянул хорошему мальчику гитару. Прямо сейчас тот испуганно посмотрел на Астарота. «А чего тянуть-то?» — я подмигнул. «Давай, давай, пусть будет музыкальная пауза в нашем серьезном разговоре. Всем не помешает расслабить булки». Открывший было рот Астарот захлопнул варежку. Кирилл неуверенно тренькнул струнами. Потом таки собрался с духом и запел. К середине песни голос его зазвучал увереннее, а я смотрел на реакцию парней. Бельфигару и Бегемоту явно нравилось. Наш ударник даже начал подстукивать ритм по колену, забыв про жалкие остатки печенья. Кирилл закончил играть и положил гитару. «Круто», — заявил Бельфигар. «Это ты сам сочинил? Вот ты тихушник, Кирюха». Бегемот хлопнул приятеля по плечу. «Мог бы мне и раньше спеть. Нам нужно записать эту песню», — сказал я. «Кирилл, ты же согласен, чтобы ангелы сатаны исполнили твое творение? Эй, мы же, кажется, уже договаривались», — начал предсказуемо возгудать Астарот. Я ткнул его в бок и кивнул на дверь. «На два слова, Астарот», — сказал я тихо. Астарот уже натянул на лицо свое фирменное выражение «под носом говном намазано». В коридор он, конечно же, вышел, но с видом гордым и независимым, совсем как государь-император в плену у бомжей под мостом. Кирюха даже не в нашей группе. Громким шепотом начал возмущаться он, как только дверь за нами закрылась. «А ты ему уже пообещал, что мы эту попсу будем записывать. Заткнись и послушай меня, ладно?» С максимальной вежливостью сказал я. Мысленно я уже прокручивал в голове разные аргументы, которым можно будет убедить Астарота. Так-то руки чесались отвестить ему пару затрещин и загнать истеричку под лавку. Но это всегда успеется. Для начала попробуем пряником и логикой. «Ну», — недовольно буркнул он. «Понимаешь, какое дело, братан?» Проникновенно начал я, положив руку ему на плечо. «В нашем рок-клубе как-то нервно относится к музыке, вроде нашей. Я вчера весь день думал, как бы нам извернуться, чтобы мимо их худсовета пролезть. А сегодня услышал, как Кирюха играет, и понял, что вот он, наш пропуск. Вилял, это хреново как-то звучит», — Астарот хмуро смотрел на пол. «Типа, мы должны прогнуться под правила рок-клуба, наступив на горло своему творчеству. Может, нам еще и белые розы спеть?» «Не бзди, Астарот, я видел, что песня тебе понравилась», — усмехнулся я. «Я тебе совсем про другое говорю», — вспыхнул наш фронтмен. «Отлично я понимал, о чем он говорит. У него чешется то, что кто-то может отобрать у него эксклюзивное право писать песни для группы. А без него он боится, что станет всем нахрен ненужным. Вот он и устраивает ту цыганочку с выходом каждый раз, когда речь заходит о репертуаре. А я думаю, что твои песни звучали бы еще лучше, если бы у нас был басист, бэк-вокал и саксофон», — сказал я. «Саксофон?» — захлопал глазами Астарот. «Зачем нам саксофон?» «Ага, значит, насчет бас-гитары и бэк-вокала возражений нет». «Вилял, ты издеваешься?» — набычился Астарот. «Ничуть», — я покачал головой. «Мы уже даже поднимали эту тему, но другим боком. Для настоящей свободы самовыражения нам нужна новая аппаратура, и больше времени на репетиции и концерты, и свободу эту дают деньги, денежки, бабасики, понимаешь? Причем довольно много, я тут пробил, сколько стоит одна только драм-машина. Понимаешь ты это?» «Понимаю», — Астарот печально вздохнул. «Ты пойми, я не предлагаю ради денег удариться в попсу или пойти разгружать вагоны», — втолковывал я. «Но стать немного более гибкими нам придется, хотя бы для того, чтобы получить это клятое членство в рок-клубе. Вообще, конечно, дело было вовсе не в мифическом всемогуществе этих корочек, которые, скорее всего, для большинства заведующих ДК, такая же Филькина грамота, как и диплом выпускника училища накручивания хвостов коровам. Дело было в другом. Этой команде нужна была общая победа, с видимым и ощутимым результатом, чтобы появилось ощущение, что вместе мы можем горы свернуть, потому что только что прогнули систему. Хм, а вот про систему Астароту можно как раз и сказать. Чтобы достучаться до людских сердец, нам нужны сцены, продолжил я, но путь к ним преграждают закостенелые чуваки из худсовета рок-клуба. Упремся, как бараны, получим отлуп, и люди нас так и не услышат. Поступим умнее, прогнем систему. Ну наконец-то, угрюмое выражение лица Астарота начало меняться. Сначала появилась задумчивость, потом интерес, потом даже что-то вроде боевого задора. «Песня Кирюхи простая, она будет нормально звучать даже в акустике», — сказал я. «Ну что, ты согласен?» «Ладно», — медленно и величественно кивнул он. «Ты правда собираешься возиться с тамошней бюрократией? Буду как лев с ними драться, обещаю». Я помахал перед ним рукой, все еще замотанные эластичным бинтом. «Блин, грязный он какой уже, надо бы постирать вечерком сегодня. С живых не слезу, но заставлю их принять нас на прослушивание». Фух, прокатило. 5 баллов мне за дипломатию. «Ладно, пойдем к ребятам», — я похлопала старота по плечу. «Репетировать?» И все такое. Кирюха и Бильфигер стояли за клавишами и спорили насчет проигрыша. Бегемот мотал головой и подстукивал себе рукой на столе. «Давайте попробуем про монаха», — сказал Астарот. Все зашевелились, принялись втыкать штекеры и настраивать инструменты. А я забрался на стол и привалился спиной к стене. Блин, трындец, конечно. Устал, как будто вагоны разгружал, а не с приятелями-говнарями общался. Все-таки, дипломатия... Это вообще не мое нифига. Я привык говорить, как есть, без экивоков. А тут надо слова подбирать, еще и следить за лицами, как бы у кого из моих творческих друзей не подорвалось чего-нибудь. Но что-то уже получилось. Так что 5 баллов за дипломатию. И стакан чая с молоком перед сном за первый успех. Последний вопрос повестки дня был самым простым и никаких возражений не вызвал. Даже наоборот, когда я рассказал, что договорился с Иваном про публикации в газете, мои говнари так собой загордились, что даже сыграли песню про монаха от начала и до конца с воодушевлением и огнем. Как я и подозревал, в исполнении Астарота и с имеющейся в наличии аранжировкой, зазвучала она весьма бодро. Ну и да, определенно получилось нечто среднее между Сплином и Королем и Шутом на минималках. Я сидел в своей комнате за столом и тупо рассматривал расписанный по пунктам план действий, вписанный в мой нынешний распорядок дня. Начал бодро, вернулся с тренировки, принял душ, поужинал, записал кое-что, и как-то отвлекся. Молодой организм взбрыкнул и принялся отвлекать меня от мыслей по делу мыслями о вещах приятных, но в данный момент нереализуемых. И чем сильнее я пытался выпнуть из головы образы той блондинки из толкиенистов, соседской девицы в коротеньком халатике, которую встретил, когда мусор ходил выносить, и загадочной Евы, которая даже телефона мне не оставила утром. Я тряхнул головой и снова попытался сосредоточиться на плане действий. Значит, с Илюхой Бесом мы договорились идти на свалку в четверг, а в субботу – по магазинам. С Иваном мы встречаемся в кафе «Сказка» в пятницу. Или не в пятницу, да блин. Я отчетливо вспомнил зеленые цифры в темноте и гладкую кожу Евы под пальцами. Снова тряхнул головой. Хрень, так не пойдет. Мало того, что у меня юное тело, бурлящие под самые уши гормонами, так я еще и тренировками сейчас его взбодрил, и пытаюсь с холодной головой тут поработать. Ага-ага, я в полтоста не всегда мог думать нужной головой, что же говорить про сейчас. Сиюминутный ответ был прост, как грабли, подрочи, братан, и ясность мыслей ненадолго вернется, а вот в долгую мне нужна женщина, ну, с учетом возраста, девушка, girlfriend, чувиха, Чикса или как там еще может называться сейчас условно постоянная спутница жизни. И этот пункт не менее важен, чем встреча с Иваном или сталкинг на свалке в поисках нужных элементов антуража. Я мысленно перебрал тех девушек, с которыми успел познакомиться. Света и Клер, звучит полезно, но нет, не смешите мои тапочки. Подкатить к блондинке из свиты Илюхи Беса, она вроде хорошенькая, и фигура у нее отличная. Но кроме сисек я ничего о ней вспомнить не смог. Остается Ева. Вроде Бильфигер говорил, что она чья-то девушка. Яна Цепелина, кажется. Что, впрочем, никак ей не помешало привести меня к себе домой и со всем пылом и страстью отдаться. Хм, Ева. Умная, остроязыкая, хорошенькая. Не боится быть не похожей на других. Она не оставила мне телефона, но это дело поправимое. Я захлопнул тетрадку и вышел из комнаты, накрутил по памяти номер Бильфигера, хмыкнул, слушая длинные гудки. Надо же, вот странность. Я в свое время так привык к бесконечной памяти телефона, что даже свой номер не очень-то трудился запоминать. Но вот оказался в других обстоятельствах, и циферки как-то сами собой укладываются в голове, в записнуху заглядывать не надо. «Алло, Борис, привет», — сказал я, услышав голос приятеля. «Слушай, какое дело, у тебя нет номера Евы Михеевой». Через 10 минут перекрестного перезванивания разным общим знакомым искомые 6 цифр оказались найдены. Ничего сложного, в принципе. Главное, не пускаться в сложные объяснения, нафига он тебе нужен, чтобы не принялись предостерегать и увещевать. Я задумчиво посмотрел на аппарат, потом прислушался к звукам в квартире. Вечер, все сидят по своим комнатам. Пожалуй, поступлю, как делает сеструха. Я ухватил аппарат и поволок его в свою комнату. Лариске там будет все слышно, конечно. На самом деле, я бы и от родителей не стал скрываться, но как-то наблез саблишь. Я же недоросль. Мне положено ревностно свои личные тайны защищать. Так что, я прикрыл дверь и накрутил на диске 6 цифр. «Добрый вечер, могу я поговорить с Евой?» — вежливо спросил я, услышав в трубке «Алло». Глава 24. Вчерашний снег растаял, и Новокиневский с празднично-новогоднего снова превратился в хмурый и серый. Вычурная арка ворот в парк на этом фоне издалека смотрелась сооружением из пломбира или белкового крема, но вплотную эта иллюзия рассеивалась. Побелка давно облупилась, художественная лепнина частично обвалилась, а в трещинах были видны все цвета, в которые эти самые ворота когда-то красили. Я привалился к одной из колонн и разглядывал прохожих, редких прохожих. Трамвайное кольцо рядом с рынком после обеда вообще не очень-то многолюдное место, все выходят на пару остановок раньше, там традиционная новокиневская пересадка с трамвая на всякие почти пригородные автобусы, а до конечной доезжают единицы. Во всяком случае, в это время года рыночные палатки уже свернулись, интересных магазинов здесь нет, а центральный парк, возле ворот которого я и стоял, законсервирован на зиму с конца сентября. Еву я увидел сразу же, как только она вышла из почти пустого вагона. Она была в сером пальто и вязаной шапочке, шея замотана длинным шарфом. Вышла на остановке, огляделась и пошла в мою сторону. «Привет», — я отлип от колонны и двинулся ей навстречу. Я хотел принести цветы, но в магазине были одни гвоздики, а их только на похороны дарить, или памятникам. «Но ты живая и не из камня, рад тебя видеть». Лицо Евы, пока она шла, было очень серьезным и сосредоточенным, как будто она прокручивала в голове разные варианты того, как сейчас мне объяснит, почему наш ночной огневой контакт был разовым, и что у нее другие планы на жизнь. Но пока я болтал про цветы, хмурое выражение на секунду сменилось удивленным, а потом она даже рассмеялась. «Очень странное место для свидания», — сказала она, оглядываясь. «Наверное, это не свидание», — я пожал плечами. «Просто хотел тебе показать кое-что». «А зачем коробка?» Она кивнула на плоский картонный прямоугольник у меня в руке. «Сейчас увидишь», — сказал я. «Пойдем в парк». Ева выразительно посмотрела на тронутую ржавчиной цепи амбарный замок, надежно запирающий решетчатые створки парковых ворот. «Да не здесь», — отмахнулся я и повел девушку вдоль ограды в сторону реки. «Вот сюда, только надо будет пригнуться». Прут металлической ограды был отогнут еще в какие-то стародавние времена, как я с детства и помнил, и к настоящему моменту его так и не удосужились починить. Я проскользнул внутрь, подал руку Еве, помогая ей протиснуться, чтобы не испачкать пальто. «А охраны тут разве нет?» — спросила она, оглядываясь. «Даже если и есть, что такого?» Я подмигнул. «Мы же не собираемся делать ничего плохого». За оградой как по волшебству стало тише. Звон трамваев, шум машин и прочие звуки города почти смолкли. Как будто не очень художественная металлическая решетка работала шумозащитным экраном. Никогда не понимал, как это работает. Земля усыпана пожухшей, уже не совсем даже не золотой, а скорее коричневой листвой. Ветки деревьев расчерчивали хмурое серое небо абстрактным графическим рисунком. Остроносые лодки качели и упакованы в брезентовые чехлы и застопорены толстенной цепью, поле автодрома пустое, машинки вытащили и унесли в какое-то надежное место. Карусели выглядят заброшенными, особенно сюрприз, с которого какие-то неизвестные уже открутили несколько продолговатых щитов. Окна КАЗ закрыты фанерными щитами, в пустой чаше фонтана валяется мусор и битые бутылки. Запустение, умиротворение. Мы шли и молчали, медленно оглядывая впавший в спячку на зиму центральный парк. В будущем зимой тут тоже будет весело: елка, горка, гирлянды, каток с прокатом коньков, ларьки с горячими напитками и карамельными яблоками, всякие аниматоры в ростовых куклах. Но это потом. В 91-м и раньше центральный парк просто закрывали и оставляли в таком виде до весны. Новогоднее веселье сюда не добиралось. Кажется, этот парк назывался центральным по инерции, еще с дореволюционных времен, когда он находился как раз в центре. Но потом город начал расти в какие-то другие стороны, и парк оказался где-то на краю цивилизации, между рынком и заброшенным еще в дореволюционные же времена заводом. Иногда я поглядывал на Еву, но разговор затевать пока не спешил. Молчание не было напряженным. Мы просто шли, не держась за руки, каждый погружен в свои мысли. «Туда», — сказал я, сворачивая на узкую тропинку вдоль танцплощадки с ракушкой когда-то ярко раскрашенной эстрады. Мы прошли сквозь строй толстенных старых тополей и оказались на берегу реки, возле здоровенного, как будто отспиленной гигантской секвойи, пня. Вот на него-то я и положил ту самую коробку, которую держал в руках. «Присаживайтесь, сударыня», — изобразил я шутовской поклон, и тоже сел рядом. «Я сюда приходил очень давно, еще в школе». «Да, очень давно», — мысленно усмехнулся я. «Вова Велиал ее закончил совсем недавно. Теперь кажется, что целую вечность назад», — продолжил я, как ни в чем не бывало. «Мы в 10 классе учились во вторую смену, и каждый раз, когда выходила из дома, приходилось делать невыносимый выбор, топать в школу или ну ее нафиг, и когда ну ее нафиг побеждала, я садился на трамвай и приезжал сюда, сидел на этом самом пне, смотрел на реку, на лестницу ВДНХ, стихи писал, стихи», — улыбнулась Ева. «Серьезно, может, почитаешь?» «Да нет, я вру», — хмыкнул я, — «никаких стихов, ну, то есть я хотел, место подходящее, парк такой вдохновляющий, черные воды волчьи, прямо поэтический настрой. Твори, не хочу». Но, увы, рифмовать строчки у меня так и не получилось. Так что обычно я просто читал книжку или делал ничего. И говорил я абсолютную правду. Я действительно иногда в 10 классе прогуливал уроки и сбегал в этот парк. Закрытое на зиму место совершенно без людей. Вспомнил вчера случайно об этом месте, когда после рабочего дня на рынке пошел искать запасной туалет и дошел почти до трамвайного кольца. Увидел ворота, вспомнил. А когда позвонил Еве, то понял, что это будет идеальное место для свидания. «А я в этом парке всего один раз была», — сказала Ева, — «когда совсем маленькой была, с родителями. Они мне с таким восторгом про него рассказывали, я так ждала, что тут чудо из чудес. А оказалось?» — спросил я. «На автодром меня не пустили, там с 7 лет только можно», — Ева усмехнулась, — «как и на березку и сюрприз. Было жарко, очень много народу, а на той площадке выступали клоуны. Меня посадили на лошадку на карусели для малышни. Колени пришлось поджимать, чтобы ноги не волочились. Карусель крутилась медленно, мне было очень скучно, и родителей я в этот момент ненавидела. И больше с тех пор здесь не была. Получается, я разбередил твои ужасные воспоминания», — усмехнулся я. «Совсем нет», — Ева пожала плечами. «Сейчас я думаю, что зря сама сюда не пришла. Наверное, потому что про дырку в заборе не знала. Без людей здесь все по-другому. Легко представить, что когда-то тут по аллеям ходили дамы в корсетах и с кружевными зонтиками». Она посмотрела на меня медленным потемневшим взглядом. «Ты странный», — Ева провела пальцами по моей щеке. «Я совсем по-другому представляла нашу встречу. Ну, если хочешь, можем пойти в ресторан на речном вокзале». Я сунул руку в карман и достал несколько смятых купюр. «Правда, боюсь, на полноценный обед моих фондов не хватит, но на пару коктейлей и закуски – вполне. Посидим за столиком, среди златозубых мужиков и их толстых бабищ. Поговорим», — перекрикивая блатняк, который поют тамошние музыканты. «Нет-нет-нет», — Ева рассмеялась, — «ни за что. Коктейль – это, конечно, здорово, но я бы сейчас лучше горячего чая выпила». Я достал из рюкзака термос, открутил от него крышку. Из горлышка повалил пар. Я наполнил крышку кружку и протянул Еве. «Ммм, вкусно», — сказала она, сделав глоток. «А с чем это?» «С вареньем, ага, с малиновым», — кивнул я, — «и капелькой рижского бальзама». «Чудеса», — Ева обхватила чашку обеими руками, согревая замерзшие пальцы. Замолчала. Мечтательный взгляд устремился к черной воде реки Волчья. А я смотрел на нее. «Красивая. Да, она определенно то, что надо». «Ты странный», — снова повторила Ева, протягивая мне опустевшую чашку. «Так зачем мы сюда пришли?» «Почему-то захотелось показать тебе это место», — улыбнулся я. «Я вспомнил про него и про тебя, и как-то вы так удачно совместились». «Опять врешь, как про стихи», — хитро прищурилась она. «Вру», — кивнул я. «На самом деле, мне нужна муза. И когда я понял это, то сразу подумал о тебе». «Муза?» — брови девушки взлетели вверх. «Клия, Терпсихора, Каллиопа, вроде того», — усмехнулся я. «Кто-то, кому я буду посвящать свои подвиги, и которая будет меня подталкивать в нужную сторону, если я вдруг начну топтаться на месте. А ты же знаешь, что у меня есть парень», — спросила она. Как-то пафосно это все звучит, в голове по-другому было, задумчиво проговорил я, не обратив на ее высказывание парня никакого внимания. Подвиги, музы. Похоже, это место так влияет. Наверное, под этим деревом сидел какой-нибудь знаменитый новокиневский поэт и сочинял свои пафосные стихи. А потом дерево спилили, и теперь пень распространяет ГМ эманации. Пальцы Евы снова коснулись моей щеки. Она повернула мое лицо к своему, губы ее приоткрылись. Поцелуй был недолгим, но понятным. Ян Цыпелин проиграл. На самом деле, мне не пришлось прикидываться и что-то из себя изображать. И насчет музы я даже не очень преувеличил. Мне всегда было как-то проще работать ради женщины. После дембеля я устроился охранником, и так бы, наверное, до пенсии проработал, потрахивая случайных барышень, а по выхам пиная мяч с друзьями. А что, меня все устраивало, денег лично на себя было достаточно. Но потом появилась Ленка, капризная остроязыкая ягоза, и стало как-то недостаточно. Не то, чтобы она требовала покупать себе шмотки и таскать себя по ресторанам и горнолыжным курортам. Это оказалось нужно мне, баловать свою девочку, чтобы видеть, как ее глаза блестят. И неожиданно оказалось, что разобраться с бюрократией и всякими там лицензиями, вполне возможно, хотя раньше было категорически лень возиться. Так и появилась моя первая охранная контора гида. Потом Ленка сбежала от меня к какому-то литератору. Любвеобильная барышня была, усидеть на одном мужике дольше пары лет для нее было чем-то невыносимым. Я отнесся с пониманием, не запил даже, но дела как-то подзабросил, наделал даже сколько-то долгов, эгида развалилась, а я ушел в телохраны. Платили нормально так, я в иной месяц даже собственным бизнесом меньше зарабатывал. Рабочий день удобный, машина в постоянном пользовании, лафа одним словом. Настоящий такой собачий рай, не надо ничего решать, в миске всегда есть жрачка. И меня опять все устраивало, пока я не познакомился с Дариной. Племянница босса вернулась из Европы, где получала образование, остроумная, язвительная, но при этом настоящая леди. Мы переспали на светском приеме в беседке в тенистой части хозяйского парка. Кажется, она только что посмотрела фильм «Телохранитель», а тут удачно подвернулся я. А на следующий день она снова смотрела сквозь меня, как будто меня не существует. И тут я снова закусился. Посмотрел на себя, на свою жизнь, на собачье счастье. Собрал жопу в кулак, уволился. Снова прошел через бюрократический огонь воду медные трубы. Обновил лицензии, взял кредит, снял офис. У меня ничего с ней не было. Просто каждый раз, когда мне хотелось бросить этот чертов бизнес и удариться в дауншифтинг, пойти опять в охрану, переложить все решения на кого-то другого, я думал про нее, представлял этот ее прозрачный взгляд насквозь, а потом поднимался и шел сворачивать свои горы. Потом мы встретились на губернаторском балу, уже оба в качестве приглашенных гостей, но это была совсем другая история. А теперь вот Ева, красивая, загадочная, себе на уме, и я снова готов рвать этот мир в клочья. В поход на городскую свалку за хабаром кроме нас с Илюхой Бесом пошли еще обе его подружки, блондинка и булочка, длиннолицый толкиенист, который играл на той вечеринке на гитаре, а я притащил с собой Бильфигера, который позвонил мне как раз перед тем, как вышел из дома. С собой я взял запасную одежду, которую мы бросили дома у Илюхи, и подобрал на улице кусок железной трубы. Опять же, по совету Илюхи, на тот случай, если придется схлестнуться с обитающими там бомжами. С одной стороны, к идее я отнесся без восторга, но тут дело такое. Пока у меня нет возможности бросить в будущего мастера-кожевника пачкой денег, я предпочитал все-таки держать руку на пульсе и по мере возможностей принимать участие в изготовлении костюмов для моих говнарей. Ну а раз мастер считает, что для этого нужно предпринять экспедицию в филиал местного постапокалипсиса, значит так тому и быть. Выглядела наша компашка примерно так же, как и вонючие обитатели загородных куч мусора. Когда я спросил, как нужно одеваться для похода, невозмутимый бес пожал плечами и сказал, может быть, придется потом выбросить все, считая трусы. Ну а дальше сам думай. Шел этот бомжатский прикид из всех нас только блондинки, которая в робе и черной шапочке, из-под которой выбивались светлые пряди, смотрелась как Никита из одноименного сериала. На остальных без смеха смотреть было нельзя. Мы вывалились из автобуса на остановке посреди нигде. Чуть в отдалении от дороги чадила черным дымом куча старых покрышек. А еще чуть дальше, по другую сторону от проселка, высились кучи мусора, над которыми кружили стаи ворон. Картину тоскливой вонючей разрухи довершала покосившаяся опора ЛЭП на горизонте. Да, по своей воле я бы туда не пошел, конечно. Впрочем, как выяснилось, к мразотной вони можно даже привыкнуть, особенно если лицо замотать тряпкой. «Слушай, а зачем на свалку?» – спросил я, когда мы углубились в мусорный полигон по едва заметной тропке среди куч барахла. «Не проще купить фурнитуру, например, если знаешь места, где такие штуки продают, скажешь». Криво усмехнулся бес, вытаскивая из завала женскую сумочку. «Я пока нашел только месторождение металлических заклепок, а вот уголки, к примеру, не знаю, где продаются». Жестом волшебника он извлек из кармана опасную бритву и принялся ловко и уверенно срезать с сумочки металлические части. «Короче, объясняю», — сказал он, выкинув ошметки сумки обратно в кучу. «Нам нужны кожаные голенища сапог, всякие вот такие шурушки, еще на выброшенной мебели бывают такие шишечки и розеточки, их тоже скручивайте. Ну и помните, мы как сороки, блестящие видим, подбираем». Усекли, мы немного рассредоточились, но из вида друг друга старались не терять. Минут через 15 я понял, почему его ни капельки не напрягло, что я не могу поехать с ним утром, и он с легкостью перенес поход на послеобеденное время. Я засомневался, что, мол, времени до темноты же совсем немного останется, а он только криво ухмыльнулся. Ну да, выдержать в таком месте дольше часа, это надо быть или героем с железной волей, или человеком, не ощущающим запахов, или бомжом. Ха-ха, смотрите, что нашла. Блондинка стояла с победным видом на куче и держала в руках вырезанный из дерева член. Какой-то резчик по дереву постарался, выглядел весьма анатомично. Забирай, заржал бес, пригодится долгими зимними вечерами. Фу, вот еще, скорчила рожу блондинка. Что за извращение? Бес взобрался к ней на кучу, задумчиво взял у нее из рук деревянный хрен, махнул им пару раз, как мечом, и встал в горделивую позу. «Почему же извращение?» — сказал он, размахивая находкой, как дирижерской палочкой. «Например, все мужики точно дрочат. Прямо все?» — хитро спросила булочка. «Точно тебе говорю», — заверил бес. «Абсолютно все, но никто в этом никогда не признается. И ты дрочишь?» — хитро спросила блондинка. «Что?» — возмущенно посмотрел на нее бес. «Я-то нет, извращение какое». Глава 25. «Так, раздеваемся на площадке до трусов, вещи в мешок, а то всю квартиру провоняем», — скомандовал бес, когда мы поднялись по лестнице на его этаж. Мы с гоготом и шуточками стащили с себя благоухающие помойкой тряпки. Соседка, высунувшаяся, была из-за двери, чтобы устроить нам втык за шум, только ахнула: «Господи!» и, мелко крестясь, скрылась обратно в своей квартире. Квартира беса — это было то еще отдельное приключение, потому что это была коммуналка с длинным коридором, в конце которого маячили двери в душ и в туалет. Бес вместе с родными занимал две здоровенных комнаты. Мама и бабушка жили в одной, а бес с братом, клеткой с попугайчиками и двумя меланхоличными котами, в другой, которая, на наше счастье, была как раз впритык к душу. Первыми отмываться отправились обе девчонки, а мы с Бильфигером, длиннолицым бардом и, собственно, самим бесом забурились в его комнату, которая при помощи занавесок, шкафов и фанеры была поделена еще на несколько комнат поменьше, закуток его брательника, школьника лет 10-12, мастерская беса, где стояла швейная машинка Зингер какого-то допотопного производства, в вычурным колесом и педалью, а на стеллаже высились пачки обрезков кожи, рулоны дермантина, картон, какие-то коробки и прочие ремесленные мелочи. За шторкой от мастерской была спальня беса, а в передней части, впритык к двери, нечто среднее между прихожей и гостиной, с обеденным столом, тумбой с черно-белым телевизором, каткой с фикусом. На широченном подоконнике стояла клетка с горланищами волнистыми попугайчиками, а с книжной полки на почти голых нас меланхолично взирал рыжий котяра. Из-за шторки высунулась кучерявая голова брательника беса, и тут же спряталась обратно. Одеваться мы пока не торопились, не хотелось натягивать чистые шмотки до помывки. Волосы так вообще хотелось снять вместе с остальными вещами, потому что пропахли они так, что, казалось, отмыть их вообще нереально. Блин, эти волосы. Я-то вроде бы привыкал к своей длинной шевелюре, даже находя в этом особый шик. Но вот мытье и расчесывание было настоящей пыткой. До моего появления внутри своей головы Вова вилял, кажется, сильно не заморачивался, либо просто оставляя патлы висеть нерасчесанными, либо собирая спутанные пряди в хвост на затылке. Но мне было как-то западло носить такую прическу, так что каждое утро я, шипя и матерясь, продирал с патлы расческой до тех пор, пока гладкость и аккуратность результата меня не устраивала. Жесть, никогда не задумывался раньше, сколько, оказывается, возни с длинными волосами. Бес бросил сумку с добычей на пол и расстегнул молнию. Сверху лежал тот самый деревянный хрен. Я думал, мы его выкинули. Засмеялся Бильфигер. Зачем он нам? Эй, такое произведение искусства нельзя было бросать, заявил бес. На полку поставить что ли? Не, у меня нельзя. Мама с бабулей напрягутся. Надо кому? Только чур не выбрасывать чтобы. Давай мне, сказал я. Будет у нас в группе приз главному говнарю года. Главному кому? Удивленно захлопал глазами Бильфигер. Переходящий хрен за особые достижения, заржал я и запихал добычу в свой рюкзак. Теперь на вопрос о моей доле добычи с похода на свалку я смогу честно и откровенно отвечать, что хрен я получил. Чтобы не терять времени даром, бес взялся снимать с нас мерки. Мы со Старотом примерно одного сложения, так что я был сегодня за него. Длиннолицый Барт покинул нас как-то незаметно, я даже не успел отследить, в какой момент он ушел. Пока я ходил в душ, девчонки тоже ушли, а бес успел нарисовать парочку эскизов наших будущих сценических костюмов. Судя по довольному лицу Бильфигера, он тоже принял в креативе участие. Короче, смотри, в чем идея, начал мне показывать бес. Костюм будет сборный, чтобы его можно было частями тоже надевать. Вот это жилеты, на них мы пустим голенища и уделаем клепками, будет круто, как чешуя будет смотреться. Поверх вот такой плащ, тут ремни с пряжками. Можно сделать капюшоны с рогами, а можно что-то вроде шлема. Кстати, если заморочиться и придумать конструкцию крепления, можно еще сделать крылья типа как у летучей мыши. Я слушал и кивал. Лезть со своим ценным мнением в работу профи, который пока еще просто не успел осознать по-настоящему свой талант, я не собирался. В общем, порешали, резюмировал бес. Думаю, до Нового года управлюсь. Или надо раньше. У вас есть какой-то концерт в середине ноября, ответил я. Там, конечно, почти без зрителей, это прослушивание. Но произвести впечатление, как говорится, бесценно. Так что если хотя бы жилетки будут готовы, круто будет. Сделаем. Бес хлопнул ладонью по столу. Чай, тут в дверь позвонили. Бес, как был в трусах, выскочил в коридор и помчался открывать. Вернулся в обществе второй блондинки, которую мы видели с ним в Мордоре. «Так, братва, с вами хорошо, но у меня тут кое-что наклевывается», — сказал он, приобнимая гостью с весьма недвусмысленным видом. «Да уж, Илюха без любви обильный парень, ничего не скажешь. И кроме этих трех девиц у него еще где-то имеется официальная жена. Правда, живут они отдельно». Девушка не выдержала бытия в его странной квартире. «Обычно, когда девушку приглашают в театр, то встречаются у главного входа», — сказала Ева, зябко ежась на пронзительном ветру, швыряющем в лицо горсти мелкой ледяной крупы. «Да в полночь это не часто происходит», — усмехнулся я, обнимая девушку, чтобы она не мерзла. Мы стояли рядом с невзрачным крылечком с непарадной стороны драмтеатра. «Но я подумал, что тебе тоже будет интересно. Ночь, изнанка театра». «Вот это все, конечно, не захочу», — заявила Ева, утыкаясь носом в мой шарф и пряча замерзшие руки под мою куртку. «А долго нам ждать? Не знаю, как получится». Я прижал девушку к себе покрепче и подумал, что идея ее позвать и в самом деле неплохая, хоть и приходится мерзнуть, пока ребята не подъедут. Действительно что-то долго. Из-за угла вывернула машина, свет фар на секунду меня ослепил, хрустя засыпавшей дорогу ледяной крупой. Серая «Волга» въехала на пандус и остановилась рядом с нами. Дверь открылась, и первым из нее выскочил Бильфигер. Еле упихали все. Своим всегдашним восторженно-мальчишеским голосом сказал он и надавил на кнопку звонка. Потом постучал. «Тетя Люба, это я, Боря». Щелкнул замок, дверь приоткрылась. Через цепочку на нас смотрела пожилая дамочка при ярком макияже, высокой прическе и с жемчугами вокруг шеи. «Ах, Боренька!» Радостно заквахтала она. «Эти ребята тоже с вами?» Кивок в нашу с Евой сторону. «А я-то думала, может, хулиганы какие тут трутся?» Чуть не шуганула. «Твоя мама меня предупредила. Давайте, заходите. Может, чайку попьем?» Я печенюшек напекла. Речь театральной вахтерши журчала фоном, пока ребята выгружали из машины инструменты и затаскивали их в театр. С водительского места выбрался Иван, в этот раз всего лишь в джинсах и свитере, но, почему-то уверен, что они тоже не в подвальной мастерской сшиты. «Привет», — я пожал журналисту руку. «Ты уж прости, что выдернул тебя в такое время, и припахал еще, но подумал, что если будет репортаж с места событий, то...» «Да забей, все ты отлично решил», — Иван подмигнул. «Кроме того, я в театре в такое время никогда и не был. Мы вошли в дверь последними, я запер замок изнутри и оказался в маленьком фойе черного хода, как оказалось, очень вовремя. Точно не нужен?» — настойчиво выспрашивала тетя Люба у Бильфигера. «Может, мать из него шторы наделает на дачу или еще чего?» «Так он же черный», — отмахнулся Бильфигер. «Мама черные шторы не повесит, даже если ей пистолетом угрожать». «Ох, ну как знаешь», — тетя Люба покачала головой и театрально закатила глаза. «У меня прямо сердце кровью обливается, сколько бархата на свалку». «Бархата?» — встрял в разговор я. «А о чем речь вообще?» «Да про кулису старую», — дернул плечом Бильфигер. «И что с ней?» — уточнил я. «Повесили новую, а эту сняли и собираются выбросить», — быстро ответил Бильфигер, пока тетя Люба театрально собиралась с мыслями. «Вот и пусть выбрасывают. Нам-то она зачем, балбес ты, рыжий?» Я толкнул его в плечо и повернулся к тете Любе. «Конечно бы заберем такое богачество, нечего добру пропадать. И что мы будем с ней делать?» Рыжий недоуменно сморщил лоб. «Там такой тюк здоровенный, нам даже вдвоем не поднять. Ну так как маленький», — хохотнул я. «Отдадим бесу, нужно же чем-то поблагодарить его за наши будущие костюмы. А ему зачем? Он же из кожи шьет». Бильфигер мелко-мелко заморгал глазами. «Отнесет своим друзьям-толкиенистам, и будет у них много бархатных камзолов», — усмехнулся я. «Ты что, не видел, в какое позорище они там заворачиваются? А тут, настоящий бархат, еще и с историей. А-а-а». Глаза Бильфигера радостно просияли. «Дошло, точно. Тетя Люба, заберем мы кулису. Может, все-таки чайку попьете, ребятишки?» Снова завела свою тему тетя Люба. «Нет-нет, нам надо работать, пока задор не растеряли», — отмахнулся Бильфигер. «Мне, если честно, стало немного даже жаль пожилую вахтершу, которой явно было скучно тут без общества. Но наш рыжий клавишник, увидев на моем лице сочувственное выражение, ухватил меня за рукав и потащил как на буксире по темному коридору куда-то вглубь театра. «Даже не думай», — прошептал он. «Если согласимся, полночи будем выслушивать истории про ее актерское прошлое. Она тут всю жизнь проработала, потом, когда на пенсию выпнули, вахтершей вернулась. В ночную перевели, чтобы она всех сплетнями не ссорила. Та еще интригантка, прямо миледи». «Вы извините за беспокойство», — вежливо сказал Иван, проходя мимо вахтерши. «Шуметь мы не будем». «Да шумите уж, кто вас тут услышит», — саркастично усмехнулась тетя Люба. «Можете хоть на ушах стоять». Она обиженно вернулась в свой закуток, а мы устремились в подвал, к студии звукозаписи. Раньше мне в таких местах бывать не случалось, только в кино видел. Комната была поделена пополам. За толстым стеклом в деревянной раме — место для музыкантов. С этой стороны — пульт с множеством каких-то регуляторов и бегунков и большой кожаный диван, видимо, для группы поддержки. Стены окрашены в траурный черный, отчего помещение кажется совсем маленьким. Мы с Евой и Иваном устроились на диване, чтобы не путаться под ногами моих деловито возящихся со штекерами и проводами музыкантов. «А звуковика с нами сегодня не будет, разве?» — спросил Астарот, настраивая под себя стойку микрофона. «Я настрою», — заверил Бильфигер. «Блин, лажа какая-то», — пробурчал Бегемот. «Проверь там на пульте, ударные нормально слышно, а это чье-то? Может убрать, а то случайно наступим еще». Я приобнял Еву. «Ну как, тебе не скучно?» — спросил я шепотом. «Нет», — она покачала головой. «Я даже не знала, что здесь есть студия, еще и такая продвинутая». Ян записывался в тряпке и говорил, что во всем Новокиневске студии всего две. Про эту я не знала даже. Чуть не спросил, что такое тряпка, но вовремя вспомнил, что слышал уже этот термин. Народное название Дворца культуры текстильного комбината. «Интересно так, никогда не была в театре ночью», — сказала Ева. «Я бы тут прогулялась». «Привидений не боишься?» — подмигнул я. «Театр-то старый. Прикинь, зарубили на сцене какую-нибудь актрису настоящим топором вместо Бутафорского, и теперь она является в полночь, чтобы поплакаться», — засмеялась Ева. «Не боюсь». «Тогда прогуляемся обязательно», — я сжал ее пальцы. «До утра еще полно времени. Пока ребята настраивались, Бильфигар бегал туда-сюда от пульта к своим клавишам, что-то подкручивая, а Астарот распевался, проверяя качество микрофонов. Мы с Иваном успели в общих чертах обсудить его репортаж. В общем, заметано, сейчас я немного поснимаю, потом мы в перерыве поболтаем немного, в формате интервью и свободного трепа. А на неделе мы с тобой встретимся и еще раз обсудим все. Вилял, Бильфигар помахал мне от пульта. Иди сюда, смотри, я тут все настроил, как надо. Когда махну рукой, нажми на эту кнопку. А послушать можно? Спросила Ева. Вот наушники, сейчас подключу вторые. Рыжий уверенно воткнул еще один штекер, поднес громоздкие уши к своей голове, кивнул, сунул их мне и умчался за стекло. Мы с Евой и Иваном встали возле пульта. Одну пару наушников я отдал журналисту, вторую мы с Евой поделили напополам. Бильфигар дал отмашку, и они заиграли. Черт, а волнующе-то как, песню написал Кирюха. Студию нам устроила мама Бильфигара. Аранжировку ребята собрали, можно сказать, на коленке. А у меня коленки подрагивают от причастности. Это же я весь этот движ затеял. Никогда не имел отношения к творческим профессиям. И вот сейчас на моих, можно сказать, глазах, рождалось творение. Песня про монаха в исполнении Астарота зазвучала иначе. Появился драматический надрыв, какой-то даже пафос, которого у Кирюхи в голосе не было. А неплохо, прошептала Ева. Я вроде слышала вас на рок-провинции, там какие-то другие песни были, а это, даже хорошо. Надеюсь, худсовет рок-клуба разделит твое мнение, усмехнулся я. Девочку на бэк-вокал бы еще поставить, задумчиво проговорила Ева. Не хватает чего-то такого, нежного. Да, точняк, покивал я. А я-то ломал голову, чего не хватает. Красотки суккубов черной кожи. Эй, я вообще-то про звучание. Фыркнула Ева и толкнула меня локтем в бок. Так ли я про звучание, заверил я. Ну и про внешний вид самую малость. Это ведь тоже важно. С записью мы возились часов до 6 утра, с перерывом на интервью. Все это время Иван безропотно торчал с нами в студии, и даже на полчасика остался там нажимать на нужные кнопки, пока мы с Евой ускользнули побродить по темным закоулкам театрального закулисья. Целовались прямо посреди темной сцены, крались по темным коридорам на ощупь. Принюхивались к незнакомым запахам. Пыль, нафталин, клей. Наверное, если бы мы попросили тетю Любу провести нам экскурсию, она бы не отказала. И свет бы включила, и поведала массу всяких офигительных историй. Но это было бы не то, и не так бы щекотало нервы. Утром я поднимался по лестнице с кассетой в кармане, напевая приставший мотив песни про монаха. Счастливый, невыспавшийся и переполненный какими-то совершенно забытыми детскими чувствами. На работу мне сегодня было не надо, выходной. Так что можно было сначала поспать, а потом позвонить Свете и договориться с ней о встрече в рок-клубе. Интересно, кстати, почему Иван так неожиданно нами заинтересован? Ну, то есть, в принципе, идея сериальных публикаций о пути к успеху может и хороша, конечно, но чтобы вот так, сидеть всю ночь в студии, слушать, как говнари спорят о том, лажей было звучание или нет, а потом еще и на простые вопросы тупит и мямлит. Ладно, встретимся, обкашляем, как из этого вытянуть что-то интересное. Может и правда стоит что-нибудь про сатанизм вернуть, пусть любители чертовщины порадуются. Я вставил ключ в замочную скважину, открыл дверь и прислушался. На кухне шуршал телевизор, мама как раз завтракает. А сестра уже, судя по всему, умотала на уроки. Заглянул на кухню, поздороваться. Мама подняла глаза от книжки. «О, привет!» – улыбнулась она. «А тебе уже с утра пораньше какая-то поклонница звонила». Внезапно, хмыкнул я. «Как зовут?» Она не представилась. Мама пожала плечами. «Я ей сказала, что ты обещал быть в 8:00». Она трубку бросила. «Не знаю, может и перезвонит еще. Завтракать будешь? Там есть колбаса и сыр. И творога я вчера купила, как ты просил. Можешь со сметаной и вареньем намешать. Только малину не трогай, ее у нас мало. На зиму пусть останется от простуды». «Спасибо, мам». Я чмокнул ее в щеку. «Мы песню записали новую. Хочешь послушать?» «Ой, нет-нет-нет». Засмеялась она. «Я все равно в этой вашей новой музыке ничего не понимаю. Все, пора мне». Я побежала. «Зарплату там у тебя в комнате оставила». «Зарплата – это хорошо. Нам как раз надо прикупить много дерматина на плащи и всякой фурнитуры еще». Я открыл холодильник, и тут затрезвонил телефон. «Что ж, интересно, что там за поклонница?» «Еще одна Лена, чтобы меня окончательно запутать. Глава 26. Аллау, манерно заговорила трубка. Это Владимир, с утра был, ага, отозвался я, с кем имею честь. Пока еще я не настолько продвинулся, чтобы опознать голос, искаженный городским телефоном. Кроме того, девушка явно кривляется, или подражает кому-то, или просто пытается изобразить голосом что-то другое. «Ты меня не знаешь», — заявила собеседница, — «но я о тебе знаю все, я следую за тобой, как тень». «Ау, так пугающе звучит», — изобразил удивление я и полез в карман за записной книжкой. «Разговор с пафосной неадекватной девицей — это совсем не то, с чего мне хотелось начать сегодняшнее утро. Я так долго не решалась тебе позвонить», — доверительно сообщила девушка, продолжая кривляться. Растягивала гласные и изображала французский прононс. Ну или у нее просто насморк, что в конце октября в наших широтах вот вообще не удивительно. «И почему же?» — механически ответил я. «Я настолько страшный, ты такой популярный», — сладким голосом протянула собеседница. «Я боялась, что ты даже разговаривать со мной не захочешь. И что же тебя все-таки сподвигло на этот подвиг?» — хмыкнул я. «Я нашел в записнухе страничку со своими заметками насчет заявления на вступление в рок-клуб. Пожалуй, перед встречей со Светой имеет смысл написать три варианта этого текста и дать ей посмотреть. Ну, чтобы соответствовать настрою клуба, который я пока что не знаю». «Ты еще не понял?» – удивилась трубка. «Я же в тебя влюблена. Больше жизни, правда. Я мечтаю о нашем свидании». «Да, хм», – сказал я. «Давай встретимся сегодня в 8 в баре «Старый город», – предложила девушка. «Я буду в красном платье, у меня длинные светлые волосы, а в руках я буду держать газету «Молодежная правда». А твои родители не против, что ты по барам разгуливаешь?» – спросил я. «Кажется, я узнал эти интонации. Слышал уже не так давно. Я уже совершеннолетняя», — возмутилась девушка. «Мне 18. «Да ну», — усмехнулся я, — «а звучит так, будто ты уроки прогуливаешь. И сейчас должна вовсю писать контрольную, а не старшим братьям подруг названивать с идиотскими предложениями. Ты меня с кем-то перепутал». Еще более фальшиво огрызнулась девушка. «Приходи на свидание, и ты сам увидишь, кто я. Прости, в 8 я занят», — сказал я. «У тебя все, Наденька, я же правильно вспомнил твое имя, вот козел», – прошипела девушка из трубки. «Значит, я действительно не обознался. Ты думаешь, что тебе вот так просто все сойдет с рук?» «Да, детка, я человек воспитанный и швырять трубку первым как-то не привык», – сказал я. «Если по существу у тебя все, то давай закончим этот разговор». «Нет, у меня еще не все», – заявила Надя. «А ты, между прочим, очень серьезно влип. Ты еще пожалеешь». «Понял, угу», – рассеянно буркнул я, отдалив трубку от уха. Очень уж громко девица кричала. «Ты пожалеешь, что со мной связался». Надя сказала это таким голосом, что трубка разве что инеем не покрылась. «Еще приползешь умолять меня о прощении, понял?» Я вздохнул, перевернул страничку и быстро набросал чек-лист на сегодня. «Ночь бессонная, запросто могу что-то забыть, а не хотелось бы». В трубке наконец-то запищали короткие гудки. «Может, прямо сейчас позвонить Свете? Начало 9-го. Рановато, разбужу еще. Блин, как же не хватает возможности отправить текстовое сообщение, трындец. Ладно, все-таки лучше попозже. Надо позавтракать, пару часов вздремнуть, принять душ. Важные разговоры лучше вести со светлой головой, а не в состоянии бессонной эйфории. Привет. Я заглянул в уже знакомый кабинет в ДК профсоюзов. Света сидела за столом, склонившись над какими-то бумагами, и быстро писала. «Заходи, не поднимая головы», — сказала она. «Сейчас, мне надо только заполнить всякие документы. Как снег на голову этот концерт. Исполкому понадобилось в срочном порядке в конце месяца мероприятие провести, а свалили все на меня. Ты героический герой». Я сел на стул и положил поверх бумаг маленькую белую розочку. Повезло в цветочном в этот раз, там не только гвоздики были, но брать букет как-то не тот случай, а один цветочек вроде как ни к чему не обязывает. «Ты не торопись, я подожду». «Ага», она бросила на меня теплый взгляд и снова погрузилась в свою работу, перенести с кучи неровных клочков бумаги записи в единую таблицу. Скучал я на самом деле недолго, минут 15. Все это время Света и Клер время от времени касалась пальцами подаренного цветка. «Порадовал, значит, ну вот и ладушки. Все, я закончила». Она решительно захлопнула журнал, зажав между его страницами те самые огрызки бумаги, и убрала его в ящик стола. «Давай записи заявления». Вот, я положил перед ней кассету и три листа с разными версиями заявления. Сухо-деловую, романтичную и разухабисто-простонародную. Хочу посоветоваться сначала. Не знаю, что тут у вас за корпоративная культура, так что изобразил разные версии заявлений. Проконсультируешь, которая лучше подходит. О, а ты серьезно к делу подошел. Света пробежала глазами тексты заявлений. Засмеялась на панковском. Второй раз перечитала романтичный. Вот этот, ага, выглядит идейно, у нас такое любит. Только вот, что, подался вперед я. Название ваше, она прикусила губу. Да, мне тоже не нравится, чуть не ляпнул я, но удержался. Реально был с ней согласен, дурацкое название. Понимаешь, ангелы сатаны это как-то, даже не знаю, она постучала кончиком ручки по столу. Не знаю, как объяснить, могут прицепиться на прослушивание и прокатит. Может, ты поговоришь с ребятами, и вы его поменяете на более нейтральное? Я задумчиво перечитал свое заявление. Поговорить, ну да, 3 часа сношения мозгов, потом полночи типа мозгового штурма, когда каждый будет высказывать свое ценное мнение. Астарот опять начнет обижаться и истерить. Да не вопрос, давай перепишу, принял решение я. И обсуждать не будете? Удивилась Света. Знаменитый гангстер Аль Пачино когда-то сказал: «В детстве я молил Бога о велосипеде, потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молить Бога о прощении», медленно произнес я, переписывая заявление на чистом листе. Над названием я думал не особенно долго, можно сказать, вообще не думал. Автоматически начал писать «Ангел С», остановился, чертыхнулся, думал зачеркнуть. Несколько секунд медитировал на это дело. Хм, а что, нормальное же название получилось. Быстро дописал текст заявления и передал его Свете. Годится? Да, гораздо лучше. Улыбнулась она и воткнула в магнитофон кассету. О, надо на ней тоже переправить. Я забрал у нее подкассетник, вынул бумажку и прошлым названием, и подписал заново. Покрутил в руках пластиковую коробочку с простой белой бумажкой в качестве обложки. Фотосессия нужна, вот что. Когда Илюха без доделает костюмы, надо будет обязательно найти фотографа, который сможет забабахать нам крутых кадров, чтобы и постеры можно было наделать, и в кассеты повставлять. Но это потом. А сейчас я следил за реакцией Светы на нашу новую песню. Сначала ее лицо было как бы говорило: «Блин, как же вы надоели, бездарности криворукие». Когда зазвучала запись, она бросила на меня удивленный взгляд. Видимо, ожидала, что будет очередной домашний звук со звоном стаканов и хихоньками друзиш на заднем плане. Дослушала она, уже кивая в такт и с вполне довольным видом. «А неплохо», — сказала она, — «очень неплохо, уже сейчас даже могу сказать, что до прослушивания вас допустит». «Что, остальные кандидаты, сплошные мамкины рокеры?» — хохотнул я. «ТСС, так нехорошо говорить», — смеясь, шикнула она. «Да ладно, чем хуже они, тем больше у нас шансов», — отмахнулся я. «Как, разве тебе не хочется честной конкуренции с сильными соперниками?» — спросила Света. По ее лицу было непонятно, серьезно она или нет. «Не в этом раз», — я покачал головой. «Здесь на кону стоит бюрократическая формальность, а не битва за души зрителей». «Ну да», — она кивнула. «Наверное, ты прав. Просто тут скопилось столько шлака, что я даже не знаю, что с этим делать. Вот, например», — она вытащила нашу кассету, убрала ее в подкассетник и аккуратно положила на наше заявление. Вместо нее вставила другую. Из динамиков раздался металлический лязг. Кажется, это били ложкой по кастрюльной крышке. Дальше 2 девичьих голоса запели. «Мумба-сумба, мумба-сумба. Я иду по асфальту в кожаном пальте. У меня в руках бутылка пива. На уроках скучно, мы хотим чудо. А вокруг только. Мумба-сумба, мумба-сумба. Блин, это так плохо, что даже хорошо». Я не выдержал и заржал. «У них, если что, этой пурги целый концерт записан», — устало сказала Света. «Полтора часа они кривляются перед магнитофоном, и заяву накатали на 3 листах. Это, понимаешь ли, дуэт «Королевская кобра». И они уже неделю меня осаждают, потому что уверены, что я должна им устроить аранжировку». «В каком смысле устроить?» — спросил я. «Ну как?» — фыркнула Света. «Они же талантливые певицы и поэтессы. Вот только в музыкалке они не учились, из всех музыкальных инструментов умеют играть только на моих нервах. Но чтобы их шедевры зазвучали по-настоящему, на прослушивание им нужна аранжировка. Или минусовка, или, еще лучше, чтобы им профессиональные музыканты подыграли. Например, парк культуры и отдыха, и я должна им это обеспечить. Обязана просто. Врубаешься? Да, я сейчас представил лицо Конрада, когда ты ему об этом рассказываешь, усмехнулся я. Ага, фыркнула Света. Одной рукой он будет гладить меня по голове, а другой, звонить в дурку, я уверена. Они, кстати, еще и до Полежаева добрались. Прикинь, звонили ему, в приемную каждый день приходит. Полежаева, а кто это? Спросил я. Это зам по культуре в нашем райисполкоме, махнула рукой Света. Отличный мужик, он нам и с помещениями помогает, и с аппаратурой, а мы ему, со всякими отчетными мероприятиями. Так эти девицы его решили тоже осадить. Ну вот, а ты говоришь, конкуренции нет, хохотнул я. Такая целеустремленность, эти девочки далеко пойдут. Ой, не знаю, Света устало покачала головой. Мне лично уже придушить их хочется. Может, кофе? Предложил я. Есть у тебя обеденный перерыв? Кафешка нашлась прямо в ДК. Ну как, кафешка, прилавок с подсохшими бутербродами с маслом и сыром и песочными пирожными, которые были бы гораздо лучше, если бы их делали из обычного печенья из бумажных пачек, склеивая сливочным маслом. Но отлучаться с рабочего места надолго Света не могла, так что пришлось довольствоваться, чем есть, жидким и невкусным кофе и шоколадкой, которую я принес с собой на всякий случай, потому что на рынке, где я работал практически каждое утро, вообще не было никаких проблем со сладостями. Были бы денежки, мы болтали. Я аккуратно и в порядке трепа выспрашивал у Светы всякое разное как про наших конкурентов, так и про состав худсовета. Она сплетничала охотно, я задавал наводящие вопросы, смеялся в тех местах, где нужно было смеяться, и мысленно добавлял заметки в свою тетрадку досье. Надо будет, когда вернусь домой, обязательно записать это все. В принципе, я уже не сомневался, что первый этап мы нормально проскочим, а до концерта успеем отрепетировать еще пару песен из тех, которые сочинил Кирюха, и у нас получится вполне цельное и бодрое выступление. Но знать функционеров организации, в которую я собираюсь впихнуть своих подопечных, в любом случае нужно. Астарот нервно трепал пряжку своего чешуйчатого жилета из кусочков кожи. Вид он имел ожидаемо хмурый и недовольный. Кто-то опять посмел принять решение без его участия. В принципе, в чем-то он даже был прав в своем недовольстве, название и впрямь следовало обсудить. Но очень уж мне не хотелось опять устраивать этот кошачий концерт на пустом месте, так что я отложил разбирательство на последний момент. Когда точка невозврата уже будет пройдена, я все равно не понимаю, хмуро пробухтел он. Астарот, остынь, в том-то и дело, что я не собирался менять название, я его просто сократил, сказал я. Ну и нафига, теперь же стало совсем непонятно, возмутился он. Ангел С, в каком смысле, С, Света, социализма, селедки, сервелата, подсказал Бильфигер. Бегемот потер живот и огляделся, как будто в поисках еды. «Братва, давайте без резких движений только», я поманил их пальцем, типа, собираюсь по секрету что-то рассказать. Они послушно сомкнулись головами, а я зашептал. «Мне Клэр по секрету сказала, что в худсовете есть чуваки с православием головного мозга, и всякие там намеки на сатану они терпеть не могут. Так что считайте, что это не смена названия, а шпионский псевдоним, чтобы получить членство в рок-клубе». «Православие головного мозга», — хихикнул Бильфигер. Его смена названия встревожила как-то не особенно. Кажется, он был только рад, что слово «сатана» больше там не присутствует. «Но почему ты с нами это не обсудил?» — снова повторил Астарот свою обоснованную претензию. «Просто не успел», — соврал я. «Я только вчера узнал, так что по-быстрому переписал заявление». «Астарот, ну прости, правда, ничего не изменилось», считая это простой бюрократической формальностью. Сатана же отец лжи, он такое одобряет. Я скрючил пальцы, изображая страшные когтистые лапы. Вползти в дом коварной змеей, втереться в доверие сладкими речами, жутким шепотом проговорил я. И хватит об этом уже, вам сегодня надо выступить так, чтобы этому худсовету крышу сорвало, ясно вам, а почему мы 12-е? Спросил Кирилл. Потому что 13-е место забили блатные друзиши Цепелинов, я развел руками. Я просил, чтобы нас последними поставили, но у Яна более волосатая лапа. Так что мы выступаем предпоследними, что тоже неплохо. Так, встаньте, я на вас посмотрю. Я отошел на пару шагов от своих говнарей, которые уже выглядели не то, чтобы прямо совсем плохо. Бес сработал практически гениально. По асимметричным пестрым жилеткам из кусочков разноцветной кожи было очень сложно определить, что когда-то они были отрезанными голенищами найденных на свалке сапог. Швы были задекорированы металлическими заклепками, застежки у всех сделаны по-разному, с ремнями и пряжками, цепочками, вычурными каким-то пуговицами. Кто бы знал, чего мне стоило убедить моих говнорей сменить расписанные авторучкой и фломастерами стрёмные джинсы на простые черные брюки и рубашки. Кириллу, как единственному, не имеющему длинной шевелюры, на голову повязали бандану, а Астароту, как солисту, бес на выступлении дал погонять грубую кожаную шляпу, и теперь он был похож на какого-то не то пирата, не то адского лодочника, и вроде шляпа не треуголка вовсе. «Погодите, погодите, стойте так», — раздался за моей спиной голос Ивана, — «сделаю фото для истории». «О, привет, Иван, я пожал журналисту руку, не думал, что ты придешь, я просто так тебя уведомил о прослушивании, у меня свой интерес». «Вова», — он подмигнул, — «так что совмещаю приятное с полезным, отлично смотритесь, прямо как труппа адского цирка, гримироваться не будете сегодня?» «Нет, решили, что не надо», — за всех ответил Бильфигер, — «это же только прослушивание, удачи, парни, уделайте там всех». Иван снова подмигнул, — «буду за вас болеть из зала, Вова, может ты тоже со мной?» «Да, пожалуй». Я повернулся к своим ангелам, поманил их к себе, облапил всех за плечи. «Все будет круто, братва, давайте там, зажгите по-взрослому». Мы с Иваном просочились в почти пустой зрительный зал. Само прослушивание должно было вот-вот начаться. Худсовет в полном составе уже сидел на втором ряду. На втором, чтобы можно было вальяжно сложить ноги на первый. На сцене юные волосатики под первым номером немного суетливо готовились. Входная дверь снова приоткрылась, и в зал проскользнула Ева. В скромной юбке в складку, белой блузке, застегнутой по самую шею, и в очках с простыми стеклами. Постояла несколько секунд, привыкая к полумраку. Увидела меня и Ивана и пробралась сквозь пустой ряд и села на соседнее кресло. «Прости, я опоздала», — сказала она после поцелуя. «Автобус в аварию попал». «Ерунда, еще ничего не началось». Я обнял девушку за талию. «Рад тебя видеть». Крайний справа худсоветовец обернулся и посмотрел на нас. Квадратная челюсть стала еще квадратнее. Он недобро прищурился, надолго задержав на мне взгляд. Ни Еву смотреть не стал. «Не очень хорошо. Я надеялся, что как раз его на прослушивание не будет. Он вроде как должен был в Закарск уехать сегодня, у него и его цепелинов там концерт планировался». «Ладно», — Ева говорила, — «что он мужик широких взглядов и не позволит каким-то там личным делам повлиять на его объективность. Волнуюсь». «О, да, хотя, казалось бы, тут уже все решено и очевидно. Репетировали ребята 2 недели чуть ли не каждый день, выглядят они, наконец-то, не как абсосы из-за гаража. Песня у нас с сюжетом, смыслом и даже историческим прототипом. Что может пойти не так?»